Намерение здоровья. Как ни странно, ко мне приходит много писем с просьбами помочь в выздоровлении. Очевидно, если нет здоровья, тут не до управления реальностью. Вопрос жизнеобеспечения выходит на первое место и занимает все мысли. И опять мне приходится поднимать апокрифическую, как некоторым кажется, тему, то есть вроде бы не имеющую отношения к трансерфингу. А как вам нравится такой факт? Сейчас в России уже треть призывников признаются негодными к службе. Но даже из числа годных берут и тех, кого бы раньше сразу отправили в клинику. Иначе просто служить будет некому. Это имеет отношение к трансерфингу? Если нет, тогда вопрос, к чему вообще имеет отношение трансерфинг? Вы понимаете, что реальность меняется на глазах, в то время как многие так и продолжают катиться по инерции со старыми пластинками в голове. Вы можете прочитать гору литературы по чудодейственным методам избавления от болезней, но так и будете всю жизнь лечиться. Все зависит от цели. Если цель — лечение, оно не кончится никогда. Если цель — здоровье, оно будет у вас уже очень скоро. Поэтому моя задача состоит не в том, чтобы помочь вам избавиться от каких-то болезней, а в том, чтобы ориентировать ваше намерение на изначальное здоровье, присущее самой природе организма. Я не медик и не обладаю обширными знаниями о лечении болезней. Все, что мне известно и что хочу донести до вас, это простая истина о том, как болезней избежать. Всяких видов заболеваний очень много, а как их лечить — вообще большая, грандиозная наука. Как все сложно, да? Маятники увели людей далеко от истока, знания изначальной причины всех болезней. Эта истина очень простая и, я бы сказал, чистая. Если подняться к истоку и исследовать простой истине, то необходимость в замысловатой науке о лечении заболеваний отпадает. Надо пить живую воду, дышать живым воздухом и есть живую пищу. Вот и все, что требуется знать и делать. Чтобы не создалось впечатление, что все, о чем я пишу, это глаз вопиющего в пустыне или же частное мнение диссидента, каковым я фактически и являюсь для матричного общества, приведу здесь одну статью, которая выражает мнение стороннее и даже почти квазиофициальное, если можно так выразиться. Обнародованы данные о самом опасном фастфуде. Как известно, перекус на скорую руку, столь удобный для вечно спешащих жителей мегаполисов, занесен врачами в список врагов здоровья номер один. Стремительный набор веса, инфаркты и диабет, все чаще встречающиеся у европейцев, побудили диетологов из британского графства Гэмпшир составить рейтинг самых вредных видов фастфуда. Изучив состав и калорийность наиболее популярных среди британцев блюд быстрого питания, ученые пришли к неутешительному заключению. Всего в одной порции фастфуда, будь то кебаб, fish and chips, жареная рыба с картошкой фри, пицца или гамбургер, содержится дневная норма жиров. Причем звание главного убийцы удостоился кебаб, известный в Москве под названием шаурма. Оказывается, в одном кебабе содержится в среднем 120 граммов жира, при том, что дневная норма потребления жиров не должна превышать 70-80 граммов. Съесть кебаб — это то же самое, что выпить бокал растопленного кулинарного жира. Регулярное же употребление этого гастрономического шедевра приведет к стремительной прибавке в весе. Но действительно шокирующим является тот факт, что, съедая по одной шаурме всего два раза в неделю, любитель перекусить на ходу в несколько раз повышает риск возникновения инфаркта и гарантирует себе через 10 лет такого питания возникновение сердечно-сосудистой патологии. Дело в том, что жир, содержащийся в фастфуде, состоит преимущественно из насыщенных жирных кислот, которые при попадании в организм откладываются на стенках сосудов и способствуют развитию атеросклероза, а также повышению уровня холестерина в крови. Мясо, которое используется при приготовлении фастфуда, больше чем наполовину состоит из жира, отмечает в беседе с РБК кандидат медицинских наук, доцент кафедры биохимии медико-биологического факультета РГМУ Николай Адрианов. Причем особо опасны продукты окисления жира, возникающие после его обжаривания. Эти вещества повреждают мембраны клеток сердца, печени и сосудов, изменяют состав крови и нарушают липидный обмен, что в конечном итоге приводит к поражению сердечно-сосудистой системы. Кстати, вредные жиры содержатся не только в пережаренной котлете и шаурме, но и в картошке фри, пропитанной многократно использованным растительным маслом. Так что аппетитные на вид сосиски, колбасы, гамбургеры и кебабы — первый шаг на пути к инфаркту. Еще одним риском для людей, регулярно питающихся фастфудом, называют необратимые изменения в печени. Такая диета способствует резкому увеличению доли печеночного фермента аланинаминотрансферазы. Повышение аланинаминотрансферазы обычно наблюдается у больных гепатитом, рассказала РБК доктор химических наук, профессор химического факультета МГУ Наталья Угарова. В норме этот фермент находится внутри клеток печени. Когда же этот орган серьезно поражен, мембраны его клеток истончаются, клетки лопаются, и фермент попадает в кровь. Специалисты Британской медицинской ассоциации провели эксперимент, во время которого участников регулярно кормили жареной, сладкой и очень калорийной пищей. Уже после первой недели эксперимента у добровольцев зафиксировали повышение количества аланинаминотрансферазы, накопление жира в клетках печени и скачки уровня инсулина. Через 4 недели у участников опыта было выявлено прогрессирующее снижение чувствительности к инсулину, что приводило к метаболической дисфункции и вызывало ряд биохимических отклонений, способствующих формированию предпосылок возникновения диабета и ишемической болезни сердца. На этом этапе, опасаясь за жизнь добровольцев, ученые решили прекратить эксперимент. Но даже зная о вреде фастфуда, отказаться от него не так-то просто. Исследования ученых из Принстонского университета в Нью-Джерси показали, что продукты быстрого приготовления вызывают у человека зависимость сродни наркотической. Доктор Джон Хебель выявил, что питание жирными и сладкими продуктами активизирует выработку вещества допамина, которая связана как с ощущением удовольствия, так и с чувством сильнейшего влечения к чему-то. Например, подопытные крысы, выбиравшие между жирной и сладкой пищей и нормальным сбалансированным питанием, отказывались от привычной для них еды и переходили на фастфуд. Причем разорвать порочный круг зависимости от фастфуда проблематично. Так эндокринолог из Вашингтонского университета Михаэль Шварц обнаружил, что, набирая вес, любители шаурмы и картошки фри развивают невосприимчивость к лептину, гормону, контролирующему аппетит. Именно поэтому одной из причин пандемии ожирения и увеличения частоты заболеваний булимией, неконтролируемым поглощением пищи, является широкое распространение полуфабрикатов и фастфуда, перегруженных жирами, сахаром, усилителями вкуса и консервантами. А исследования Британского фонда психического здоровья доказали, что фастфуд повинен и в увеличении числа страдающих от психических отклонений. Была установлена тесная взаимосвязь между возникновением депрессии, болезни Альцгеймера, шизофрении и высоким уровнем употребления полуфабрикатов и быстрой еды. В связи с этим в психиатрических клиниках Великобритании одним из основных методов лечения стала диетотерапия, предусматривающая частое употребление рыбы, овощей, фруктов, орехов, злаков и обязательное исключение рафинированных и пережаренных продуктов. По свидетельству диетолога клиники города Родерем, графства Южный Йоркшир, уже через месяц подобного лечения пациенты гораздо реже жаловались на депрессию, у них улучшился сон и общее состояние. Поэтому отказ от очередной порции шаурмы вносит вклад в сохранение не только физического, но и психического здоровья. Екатерина Люльчак, «Еда для вреда», РБК, 2008 год. Конечно, фастфуд — это уже крайний случай, который едва ли стоит вообще принимать в рассмотрение. Но я привел здесь эту статью уже лишь за тем, чтобы обратить ваше внимание на то, что даже официальная наука начинает признавать причастность такого рода пищи к наркотикам. Хотя должно быть очевидно, что большой принципиальной разницы между фастфудом и прочей мертвой пищей фактически не существует. Могу ли я как-то повлиять на здоровье своего дедушки в сторону выздоровления путем, например, визуализации его здоровым? Что я могу сделать, чтобы помочь человеку выздороветь? Убедить его, чтобы он зафиксировал свое внимание на выздоровлении, а не на болезни. Его намерение должно быть направлено не на лечение как процесс, а на оздоровление как цель. Сами вы едва ли сможете помочь. Подскажите, пожалуйста, как быть, если вообще ничего не хочется? Нет мотивации к каким-либо действиям? Все кажется серым и неинтересным. Это свидетельствует о том, что нет свободной энергии. Маятники всю забрали. Нужно заняться своим здоровьем, телом. Гимнастика, контрастный душ, побольше свежей растительной пищи. Спать ложитесь пораньше. Элементарно. Визуализация может помочь избавиться от неизлечимой болезни? Единственная неизлечимая болезнь нашего века — невежество. Необходимо пройти курс антипаразитарной чистки, затем почистить все выделительные системы и одновременно отказаться от вредных продуктов, перейти на раздельное питание с последующим постепенным переходом на преимущественно живое питание. Болезнь уйдет сама. Я не верю в чудеса, но ваша теория вселила в меня лучик надежды. Дело в том, что у меня ребенок-инвалид, девочка. Она не ходит с рождения, потому что у нее врожденная аномалия спинного мозга. В реальности это не лечится. По вашей теории, существует пространство вариантов, в котором возможно все. То есть там возможен и вариант, что моя девочка абсолютно здорова. Как соединить мою больную девочку с ее здоровым вариантом и сделать ее по-настоящему здоровой? Теоретически такое возможно. Но практически требуется сильное, несгибаемое намерение и систематическая работа с целевым слайдом. В пространстве вариантов находится проект организма человека. С помощью целенаправленной визуализации в него можно вносить исправления. Это непросто, но возможно. Вообще свой проект исправить гораздо труднее, чем окружающую действительность. Все зависит от упорства и веры в свои силы. И делать это должны не вы, а ваша дочь сама. У вас мало шансов изменить чужой мир. Ваша дочь имеет прямой доступ к слою своего мира. Но ей нужно знать, что есть такая вещь, как трансерфинг, и что он работает. Если вы попробуете ей объяснить, может быть, это вызовет у нее интерес. И тогда все в ее руках. Мне 22 года. При росте 168 вешу 45 килограмм. Чувствую, что у меня очень мало энергии, хотя делаю каждый день гимнастику от сколиоза и катаюсь на велосипеде, гуляю в парке. Но, несмотря на это, сил очень мало. Хочу перейти на живое питание. Я читала, что при таком переходе очень сильно сбрасывается вес. Учитывая то, что я и так достаточно худенькая, не хочется еще сильнее худеть. Вам нужно прежде всего обратиться к остеопату. Вылечить позвоночник. Если вес не нормализуется, обратиться к эндокринологу. Пройти антипаразитарную программу. На живое питание переходить резко не советую. Просто исключите из рациона вредные продукты, но питайтесь полноценно и разнообразно. Переходить нужно постепенно. 8 лет назад я работал руководителем. У меня на нервной почве случился ишемический инсульт. Не такой он был сильный, как я сильно испугался. Я всего потом боялся. Все эти годы занимаюсь с психотерапевтом. Стало получше, но остался еще страх. Боюсь мерить давление. Оно у меня мгновенно подскакивает при одной только мысли. Боюсь один куда-то далеко поехать. Если немного плохо, то у меня начинается мандраж. Меряю давление маятником, гаечка на нитке, и задаю ему разные вопросы о своем самочувствии. и так по несколько раз в день. Не могу избавиться от мыслей, которые меня преследуют. Посоветуйте, как мне выйти из всего этого, используя транссерфинг? Видел в интернете комментарии на вашу книгу, что таким, как я, ее нельзя читать, а то крыша поедет. Может, и правда? Вы зависли на своих болезнях. Надо переключиться с мыслей о болезни на здоровье. Перевести стрелку намерения. Не давление мерить, а делать то, что ведет к здоровью. Установка должна быть не на лечение, а на оздоровление. Методов оздоровления целая куча. Например, очищение организма, живая вода, живой воздух, живая пища, движение. А от инсульта спасут такие продукты, как цветочная пыльца и льняное масло. Замените сахар медом с пыльцой, а животные и тяжелые растительные жиры — льняным маслом. Сосуды очистятся и станут эластичными, так что никакой инсульт не страшен, ведь это так просто. Можно ли с помощью силы намерения изменить возможности своего тела? Занимаюсь танцами, нужна хорошая растяжка, а я словно деревянная. Намерение нужно транслировать во время занятий, тогда они будут намного эффективней. Просто так крутить слайд о каких-нибудь возможностях своего тела бесполезно. Нужно совмещать физическое с метафизическим. Когда занимаетесь, думайте о том, как ваше тело становится все более совершенным. Это визуализация процесса. Сегодня я все делаю лучше, чем вчера. С каждым днем все лучше и лучше. Я читала книги Поля Брега, и по ним выходит, что все шлаки, поступающие через пищу, воздух и воду, можно вывести только с помощью регулярного голодания, так как даже овощи и фрукты сейчас практически невозможно найти без обработки химией. Меня хватило почти на полгода еженедельных голоданий, но после сделанного перерыва не могу себя заставить. Считаете ли вы, что голодание — единственный выход и действительно необходимо для поддержания чистоты тела? Вам это может показаться странным, но я не сторонник голодания. Считаю, что голодать без опасений можно только в том случае, если организм здоровый и чистый. Но тогда вопрос — зачем? Лучше не засорять организм, питаясь натуральными продуктами. Голодать нужно грамотно и осторожно, иначе можно получить непредвиденные осложнения. Нельзя голодать в случае, если в организме присутствуют паразиты. Лямблии, например, просто съедят вашу печень. Они ведь не договаривались с вами о голодании. Прочие паразиты тоже будут активно питаться вашими внутренними органами, не получая обычной пищи, и выделять свои токсины. Если сюда добавить еще токсины самого организма, которые выводятся при голодании, то можно получить такое отравление, что выделительные системы просто не справятся. И что будет? Так что прежде чем голодать, необходимо пройти антипаразитарную программу и сделать генеральную уборку кишечника, печени, почек. Все это производится известными проверенными методами с помощью натуральных живых растений. Как именно, вы можете прочитать в книгах по очищению организма. Таких сейчас достаточно много. Выбирайте метод, который придется по душе. Именно в книгах, а не в блогах. Потому что, чтобы написать книгу, необходимо действительно хорошо владеть вопросом. Уже лет 6 страдаю депрессиями, причем появляются они периодически, как только существенно снижаю дозу или прекращаю пить таблетки вообще. Помогите, пожалуйста, разобраться в проблеме. Я уже не знаю, что делать. Вы подсели на какие-то таблетки? Конечно, будут депрессии. Надо прекратить это дело. Перетерпеть очередную депрессию, очистить организм, побольше натуральной пищи. Пить антидепрессанты нет никакого смысла. Сначала они немного помогают. А затем, когда прекращаешь их пить, организм начинает очищаться и выводить токсины, образовавшиеся от этих препаратов. Вот тогда и возникает наркотическая абстиненция, ломка. Получается, состояние становится еще хуже, чем было до приема таблеток. Что же, принимать их снова? Так ведь не может продолжаться всю жизнь. Дело в том, что просто так перетерпеть депрессию я не могу. И приходится прибегать к таблеткам, так как возникают на ее фоне панические тревоги и страхи. Доктор ставит диагноз — астеноневротический синдром. Два раза уже лежала в клинике неврозов в Москве. Однажды начала чистить организм вместе с известной госпожой М, но стало хуже. И она сказала, что мне надо сначала излечиться от депрессии. Была на встрече с господином С. Все эти люди широко известны. И когда сказала, что уже 6 лет страдаю, все перепробовала, столько книг прочитала, он мне только рассмеялся в лицо. До слез стало обидно. Я ни в коем случае не хочу осуждать этих людей. Помогите. Я готова поменять сознание, но не пойму, с чего начинать. Осуждать таких людей можно и нужно, раз они того заслужили. Начинать следует не с изменения сознания. И не заниматься лечением самой депрессии, конечно, а устранять ее причину. Врачи опускают руки, потому что они не в состоянии помочь вам. Вы должны помочь себе сами. Вам следует очистить организм от шлаков и паразитов. Это однозначно. Подавленные состояния возникают по 3 возможным причинам. Паразиты тела, зашлакованность организма, паразиты сознания. У каждого человека эти признаки присутствуют в различной степени и приводят к разным последствиям, в том числе к депрессивным состояниям. Начните с антипаразитарной программы. Паразиты тела могут влиять и на сознание. Антипаразитарную программу лучше выбирать по книгам, найдите то, что придется вам по душе. Кто-то предпочитает народные средства, как у Семеновой, а кому-то больше нравятся традиционные медицинские, как у Медведева. Затем нужно почистить кишечник, печень, почки, кровь в этой последовательности. Как это делать, есть масса литературы. От таблеток все равно придется отказываться, потому что это только усугубит ситуацию. Нужно буквально перетерпеть. Хоть вам и очень плохо, вы должны осознавать, что будет еще хуже, если станете и дальше принимать стимуляторы и релаксанты. Ешьте бананы, пейте свежевыжатый грейпфрутовый сок. Вот лучшие антидепрессанты. Одновременно с чисткой необходимо перейти на раздельное питание. Это обязательно. И на питание преимущественно натуральными продуктами, постепенно наращивая в своем рационе долю свежих фруктов и овощей, вытесняя мертвые продукты. Никакой синтетики. Голодать не рекомендую. Обязательно каждый день есть цветочную пыльцу или пергу, а также морские водоросли. Очищение может сопровождаться временным ухудшением состояния. Это нормально. Таков эффект вывода токсинов. Скоро пройдет. Когда организм очистится, паразиты сознания, если они есть, отвалятся сами собой. Если вы проникнетесь идеей очищения, вам будет не так уж и сложно пройти этот путь. Вот уже 1,5 года пытаюсь завести 2-го ребенка. Мы с мужем лечились, я делала операцию и прочее. Ребенка хочу очень сильно, и это стало как наваждение. С помощью трансерфинга стараюсь пересмотреть свое отношение к миру. Верю, что получится. Скажите, как добиться своей цели? Какие слайды визуализировать? Целевой слайд — картина о рождении ребенка. Как вы будете с ним жить, ухаживать, гулять и так далее. Но кроме метафизики, необходимо заняться своим физическим здоровьем. Очистка организма от шлаков и паразитов, переход на живую воду, живую пищу и живой воздух. Только природа может вернуть вам данные ею функции. Поэтому нужно самой сделать шаги в этом направлении, вернуться к натуральному питанию. У меня есть проблема. Я прекрасно понимаю, что употребление алкоголя очень вредит мне и моему окружению. Когда я не пью какое-то время, в семье становится все хорошо. Полная идиллия. У меня замечательная жена. Сейчас она беременна, ждем 2-го ребенка. Вроде бы нужно задуматься о последствиях, которые очень часто были для меня плачевными. То я разобью чужую машину, отчего влезу в долги, то ругаюсь на жену в пьяном состоянии. И постоянно. Стоит мне выпить, как сразу начинаются серьезные проблемы, касающиеся всех сфер жизни. Вот вчера я в очередной раз напился, и меня забрали в милицию, где я просидел всю ночь. Опять серьезные проблемы. Хочется просто плакать от того, что наступаю на те же самые грабли и не могу сделать выводов, чтобы не повторять этих ошибок. Пьянство фактически губит меня, Я могу потерять все в один прекрасный день. Я хочу полностью отказаться от алкоголя. Я не знаю, что мне делать. Я боюсь. Мне плохо. Мне сейчас очень плохо на душе. Просто невыносимо. Почему повторяются такие ситуации? Причины скверного, почти невыносимого состояния я уже называл. Кредиторы-маятники и токсины. Но помимо этого, в сознании на постоянной основе сидят паразиты, которые получают свою долю энергии от всех ваших проблем и переживаний, связанных с употреблением спиртного. Они так просто не отпустят. Вы будете наступать на те же самые грабли до тех пор, пока не очистите свой организм и сознание. Если вы этого не сделаете, вас будут цеплять за крючки снова и снова. Крючками служат, с одной стороны, старые токсины в организме. От них вы избавитесь, когда встанете на путь натурального питания и оздоровления. А с другой стороны, это деструктивные программы в вашем сознании. Вот пример такой программы. Сейчас я выпью немного, в меру, как пьют все нормальные люди, и у меня все будет хорошо. На самом деле ничего хорошего не будет. Все произойдет по старому сценарию. Паразиты сознания незаметно выведут вас, как на привязи, за ту границу, которую вы сначала не хотели переступать. Так получается даже независимо от вашей воли. Есть такая категория людей, которые заводятся. Им недостаточно выпить рюмку. Они чувствуют энергию и подъем, кредит маятника. Отчего хочется выпить еще, чтобы было больше энергии, больше подъема. Так вот, я вам скажу, что такие люди, как вы, которых нормальные считают алкоголиками, на самом деле гораздо нормальнее их. Все аборигены, например, индейцы, эскимосы и прочие народы, которые ближе к натуральному образу жизни, склонны к алкоголизму. Вы думаете, пить в меру — это нормально? Ничуть не бывало. Это совершенно глупое и бессмысленное извращение. Нормальный человек скажет: «Я выпил рюмку, и все, мне больше не надо», а вот алкоголик, он пьет до тех пор, пока не ужрется. Но зачем этот нормальный человек выпивает рюмку? Какой в этом смысл? Можете объяснить? У пьяницы смысл есть — больше энергии, больше подъема. Пусть не в хорошую сторону, но смысл есть. А у нормального? Ну, выпил ты чуть-чуть, тебе от этого ни холодно, ни жарко. Зачем? За компанию? По традиции? Ерунда. Культурное употребление дихлофоса — вот настоящая подлинная сущность такой традиции. На самом деле никакого смысла в умеренном питье нет. В неумеренном — есть. Таково реальное положение вещей, если взломать идиотские стереотипы и поставить все с головы на ноги. Наоборот, если вас удовлетворяет небольшое количество спиртного и вам не хочется оттянуться на полную катушку, тогда вот это как раз и есть ненормально. Значит, вы не чувствуете вкуса энергии. Он у вас притуплен куда более сильной зависимостью от мертвой пищи. И, напротив, у заводных людей имеется обостренное чувство энергии. Отсюда и жажда этой энергии, желание оттянуться и спить чашу до дна. Только они не знают, что оттягиваться от избытка натуральной, немаятниковой энергии — это гораздо круче. Им просто незнакомо такое ощущение. Итак, получается простая и ясная картина. Пить не в меру будут проблемы, а пить в меру смысла нет. Ну зачем? Ни то, ни сё. Правда ведь? Вот вам и выход из ситуации — не пить вообще. Когда вы это осмыслите, осознаете и прочувствуете, деструктивные программы в вашем сознании сотрутся и заменятся новыми, жизнеутверждающими, направленными на радостное существование и развитие в радостном мире. Не пить вообще — это классно. Я не знаю, как прекратить курить. Меня это уже достало, прям плакать хочется. Плиз. Чтобы бросить курить, необходимо переключить внимание на альтернативный маятник. Например, на улучшение своего физического и энергетического состояния. Нужно заменить одну деструктивную программу другой, конструктивной. А для этого требуется именно переключить внимание, как с одной мелодии на другую. Выбрать себе новую установку, цель. Задайтесь целью не бросить курить, а сделать из себя совершенство. Ведь если вы хотите отказаться от этой привычки, значит, ваше здоровье, жизненный тонус и внешний вид вам не безразличны. Вот и займитесь своим здоровьем и физическим совершенством. Для этого нужно окунуться с головой в книги по этой тематике, начать переход к натуральному питанию, завести себе правило делать гимнастику, бегать, плавать, ходить в фитнес-клуб и так далее. Обратите внимание, намерение направлено не на то, чтобы бросить старые привычки, а на то, чтобы обзавестись новыми. В противном случае это будет борьба с собой и захватившим вас маятником. Когда внимание переключится на маятники здорового образа жизни, вредные маятники отвалятся сами собой. Как похудеть? Но все, что касается физической стороны этого вопроса, я вроде бы знаю. Знаю, какую диету надо соблюдать, про физические нагрузки и тому подобное. Но у меня не хватает силы воли. Как выдержать диету? Уже все пробовал, но не получается. Постоянно срываюсь. Может быть, есть какие-нибудь психологические приемы, которые помогут не срываться с диеты? Могу предложить один очень эффективный прием — не мучить себя диетами вообще. Диеты, как правило, основаны на снижении калорийности пищи, вплоть до ограничения ее биологической ценности. Например, питаться только овощами, или только фруктами, или только молочными продуктами, или кашами. Другими словами, питаться неполноценно. Для организма это стресс. Для него это примерно то же самое, как если бы вам запретить гулять и смотреть телевизор. В ответ на такой стресс организм пугается и начинает накапливать энергетические ресурсы на случай еще больших ограничений. Такая вот у него психология. Причем накапливается в основном жир, как самый оптимальный источник энергии. Одновременно с такой заготовкой на зиму происходит снижение веса, поскольку питание все-таки ограниченное, неполноценное. Но это снижение осуществляется как раз за счет нужных белковых тканей, в том числе за счет мозга и внутренних органов. В итоге получается так, что соотношение жира и мышц изменяется не в лучшую сторону. А при срыве с диеты, который неизбежен, организм, догадываясь, что этот срыв временный, и его снова будут морить голодом, принимается за накопление с еще большим рвением. Так что, как видите, метод ограничения не только не работает, но и дает обратный эффект. Выход лежит совсем в другой плоскости, не в старании удержаться от срывов на глупой диете, а в изменении принципов питания. Принципы эти очень просты и понятны. Первое. Принцип раздельного питания. Не смешивать несовместимые продукты, например, белки, с углеводами. Не пихать все в одну кучу, как в ширпотребовском комплексном обеде, а есть один вид продуктов или хотя бы однотипные в один прием. Фрукты только в первой половине дня. И желательно в первой половине дня только фрукты и ягоды, потому что в это время проходит цикл очищения организма. Десерты, если не можете от них отказаться, только до приема основной пищи. Напитки тоже перед едой, а не во время и не после. Второе. По возможности заменить конкретно вредную пищу, менее вредной. Например, сахар медом, пирожные и торты темным шоколадом или сладкими сухофруктами, копченое вареным, сковородку пароваркой, жирное постным, оливковое и подсолнечное масло льняным или кедровым, каши пророщенными бобовыми и злаками, изделия из белой муки и все виды консервов и хлопьев быстрого приготовления вообще исключить и заменить чем угодно натуральным. Обратите внимание, здесь производится не ограничение, а замена одних продуктов другими, более ценными и безвредными. Третье. Питаться по возможности в одно и то же время, без перекусов в перерывах между едой, чтобы организм успевал выполнять свои очистительные функции. Четвертое. Пить не менее 1,5-2 литров чистой воды в день, желательно живой. От напитков, кроме свежевыжатых соков, лучше вообще отказаться. Пятое и, наконец, последнее — постепенный переход на питание живой пищей. У меня неизлечимая болезнь, хроническая почечная недостаточность, гломерулонефрит. Более 4 лет хожу на процедуры очищения крови, гемодиализ. 3 раза в неделю по 4 часа. За это время перечитал и перепробовал много систем и техник. Все они были признаны мною как неэффективные. В трансерфинге очень мало внимания уделяется именно исцелению. Не могли бы вы написать некий алгоритм исцеления тяжелых болезней? Хронических, злокачественных, неизлечимых. Я визуализирую правильную работу своих почек. Мысленно представляю диурез. Делаю транзакцию, энергетическую гимнастику. Физические упражнения. По возможности ем здоровую пищу. Нам не все можно. Без мяса нельзя. Лечением болезней я не занимаюсь. Это должно быть в компетенции профессионалов. Меня интересует совсем другое — устранение причин болезней. Кто это вам сказал такую глупость, что без мяса нельзя? Арнольд Эрет, основоположник живого питания, болел тем же, что и вы. Еще в начале прошлого века он писал, что одним из симптомов этой болезни является наличие белка альбумина в моче. Врачи считали эту болезнь неизлечимой и пытались остановить выделение белка лекарствами и мясомолочной диетой, в результате чего все только усугублялось. Так они что, до сих пор этим занимаются? Устраняют следствие? Вам известно, что белки животного происхождения дают сильную нагрузку на почки? Арнольд Эрот, будучи в безвыходном положении, как и вы, решил сам заняться своим лечением. Вернее, не лечением, а устранением причины. Открытие Эрота состояло в том, что причина его заболевания, как и множество других болезней, заключается в неправильном питании. Это было и по сей день остается великим открытием, потому что официальная медицина как раньше этого не понимала, так и сейчас не желает знать и понимать. Эрот сделал простой вывод. Если неправильное питание является причиной, значит, питание правильное будет лечением. Он перешел на питание живой пищей, сам избавился от своей болезни, а затем и многих других неизлечимо больных и брошенных докторами спас. Приведу здесь небольшой отрывок из его книги. «Неописуемое и до сих пор незнакомое мне чувство отличного здоровья, жизненной энергии, высочайшей производительности, выносливости и силы пришло ко мне и принесло огромную радость и счастье уже лишь от того, что я живу. Это было не только физическое ощущение. Сильные изменения произошли в моем менталитете, что проявилось в обострении восприятия, памяти. У меня появилась надежда, спокойствие и даже смелость, какое-то духовное просветление и озарение, буквально как восход солнца. Все мои физические возможности вдруг резко увеличились, намного превосходя те, что были у меня в годы здоровой и полной сил юности. Я легко преодолел путешествие на велосипеде 800 миль из Алжира в Тунис. Представьте, ведь я был кандидатом в покойники, приговоренным и отвергнутым докторами. Теперь же я просто ликовал от обретенных сверхспособностей и от того, что мне удалось миновать эту бойню человеческую, именуемую научной медициной. Арнольд Эрот, как и Поль Брек, умер не своей смертью, от несчастного случая, но это уже другая история. Я не призываю вас теперь огульно отвергать все, что предлагает медицина, и, конечно же, не имею намерения обобщать нерадивый опыт отдельных докторов на всех медицинских специалистов. Однако опыт Арнольда Эрота дает надежду тем, кого медицина занесла в черный список неизлечимых. Обратитесь к природе, она лучший лекарь. Переходите на питание натуральной, живой пищей, и природа сама все поправит.